Ткань. Исследования ткани туринской плащаницы проводились неоднократно и не только путем визуального осмотра. Из нее было вытянуто несколько нитей, которые обследовал, в частности, бельгийский ученый Жильбер Ра. Он установил, что ткань создана из льна с примесью хлопка. Для погребальных саванов в Палестине использовали льняную ткань. Подобная ткань была в ходу и в Европе, где в раннем Средневековье не знали хлопка. Зато там в ткань могли попасть примеси шерсти, а по иудейским обычаям была запрещена совмещенная обработка сырья растительного и животного происхождения. У христиан такого запрета нет. Следовательно, состав ткани говорит в пользу версии о ее ближневосточном происхождении. Нити прялись на ручном веретене. А в Европе оно было вытеснено колесной прялкой уже в начале XIII века. Ткань сплетена по диагонали, зигзагом. Такой способ ткачества был распространен в античности. Нити отбеливались, как показали исследования, до того, как их ткали. Так поступали в древности. Следовательно, ткань, скорее всего, создана в античное время. Предполагают, что ткань туринской плащаницы была предварительно выстирана в отваре мылящего растения, которое в Риме называли струтион, а на Руси – мыльнянка. Такой способ обработки ткани был распространен в Древнем Риме и вполне мог использоваться в его провинциях. Ссылки на струтион были обнаружены в трудах Плиния Старшего. Ученые специально обратились к древним литературным источникам, чтобы узнать, применялись ли в ту пору химические вещества, способные придать ткани нечто подобное фоточувствительности. Были проведены эксперименты с обычной льняной тканью, а также выстиранной смыльнянкой. Последняя ткань более чутко реагировала на нагревание. Выходит, обработка полотна отваром мыльнянки или какого-то другого растения с подобными свойствами вполне могла придать ему повышенную чувствительность к тепловым излучениям или химическим воздействиям. Вдобавок, мыльнянка токсична по отношению к низшим растениям, плесени, грибкам, благодаря чему ткань могла хорошо сохраняться на протяжении многих столетий. Итак, некоторые необычайные свойства плащаницы вполне можно объяснить без ссылки на чудо. Возникает другой вопрос: а не могли ли в античные или средние века использоваться особые растворы, после обработки которыми ткань становилась чувствительной к излучениям и испарениям человеческого тела? В нашем случае, судя по всему, такой эффект очевиден, хотя природа его не выяснена. Проблема усложняется и тем, что ничего похожего на туринскую плащаницу науке неизвестно, сравнить ее не с чем. Подобная уникальность затрудняет научные исследования и обобщения. Загадочный феномен хотелось бы сопоставить с уже известными явлениями, объектами, сведениями. А как иначе? Например, если бы удалось обнаружить хоть один образец ткани с каким-либо изображением, подобным фотографическому, то тогда можно было бы определить элементы сходства его с плащаницей и отличия, выяснить традиции такого рода произведений, их принадлежность к определенным эпохам, странам и народам. Для туринской плащаницы этого сделать невозможно. Ее уникальность в истории человечества как будто подтверждает религиозную версию чудесной, чудотворной реликвии. Однако, если обратить внимание на окружающий нас реальный мир, то придется признать, что все его проявления от былинок и мотыльков до гор, морей, планет сугубо индивидуальны. Мы вправе классифицировать реальные объекты по тем или иным условно выделенным критериям, признаком. Но в подобные схемы укладываются не сами реалии, а их условные, схематичные подобия, образы, идеальные объекты. То, что это затруднительно сделать в отношении уникальной туринской плащаницы, вовсе не означает бесплодность ее научного анализа, но дает дополнительные возможности для различных версий, обобщений, домыслов. Так обычно и бывает в науке. Одни и те же факты можно выстроить в виде разнообразных теоретических версий, не противоречащих здравому смыслу. Возможность классификации уменьшает количество такого рода теорий, концепций, но обычно не сводит их к единице. Однако и для единичного, уникального объекта необходимо отыскать какие-то аналогии, чтобы вывести на этой основе логичные доказательные закономерности. В противном случае придется сослаться на неопределенность или чудо. Гуманитарный метод в естествознании. Научные исследования Туринской плащаницы не могут ограничиваться только данными физико-химических, технических, естественных наук. Для изучения природных объектов и явлений в ряде случаев ценность представляют и сведения искусствоведческие, фольклорные, эпистолярные, мифологические, например, легенда о всемирном потопе. Это тем более относится к исторической реликвии, имеющей прямое отношение к одной из величайших мировых религий. Запечатленный на ткани человек соответствует христианской версии о смерти Иисуса Христа. Правда, это изображение именно человека. Причем, как мы позже убедимся, человека не мертвого, а живого. Кто бы он ни был, к какому бы веку ни относилась ткань, все равно плащаница позволяет по-новому, с научных позиций, взглянуть на возможные обстоятельства смерти и воскрешения обожествленного Иисуса. Она может служить, говоря научным языком, моделью для мысленного воссоздания реальных событий. Данная загадка принадлежит не только религии, но и науке, сверхцель которой – поиски истины. В этих поисках и просвещенный верующий, и образованный атеист должны соединять свои усилия, ведь в нашей скоротечной жизни среди нравственных ориентиров, по которым, как по звездам, сверяют свои пути отдельные люди и целые поколения, один из самых важных – правда. Правда о мире и человеке, о настоящем и прошлом. В наши дни гуманитарные методы используются в естествознании все реже, и, увы, все менее квалифицированно. Ученые предпочитают полагаться на физико-математические, химические, технические методы исследований. Действительно, таким образом можно добыть самые разнообразные объективные сведения. И уже на примере изучения плащаницы очевидно, насколько интересными, неожиданными, ценными могут быть эти данные, в особенности взятые во всей совокупности и вдобавок с привлечением сведений из области искусства и гуманитарных наук. Кому же все-таки довелось быть увековеченным на Туринской плащанице? Запечатленный образ явно напоминает привычный для нас лик Иисуса Христа. Но это может свидетельствовать и о том, что были и другие люди, претерпевшие пытки перед казнью или даже сознательно повторившие смертные испытания человека-бога. Правда, подобные события, согласно источникам, случались значительно позже первого века, преимущественно в конце Средневековья, в эпоху Возрождения, когда одинаково бурно проявлялись и свободомыслие, и религиозный фанатизм. Поэтому необходимо внимательно изучать и литературные источники, способные пролить свет на данную проблему, в частности, Евангелие. Распространено мнение, что не следует серьезно относиться к евангельским преданиям, ведь в них немало фантастики и противоречий. Но фантастических домыслов предостаточно и в науке, и в псевдонаучных публикациях. Всякий разумный человек должен отрешиться от этих предрассудков и предвзятых мнений, помня, как часто выдумки или фальсификации встречаются в современной массовой печати и даже в научных сочинениях. Никакое жизнеописание реально существовавшей личности, составленное в художественной форме, не обходится без домыслов. А ведь в начале нашей эры малочисленные еще науки находились, можно сказать, в младенческом состоянии и доступны были немногим. Христианство зарождалось вовсе не среди интеллектуалов. Евангелия создавались мистически настроенными людьми, склонными к религиозным экзальтациям. Жизнеописания Иисуса Христа, как давно уже выяснено, появились значительно позже его смерти, если согласиться, что это была реальная личность. Надо ли тогда удивляться, что в Евангелиях присутствуют элементы фантастики с точки зрения ученых или атеистов и противоречия? Более того, именно такие особенности придают этим сочинениям убедительность и вполне отвечают традициям и стилю того далекого времени. Тем не менее, вряд ли разумно пренебрегать научным анализом древних письменных источников или придавать такому анализу меньшее значение, чем методам так называемых точных наук. Однако, прежде чем обратиться к гуманитарному методу, вспомним о том, что образцы Туринской плащаницы были отправлены на радиохронологический анализ для выяснения их абсолютного возраста. Казалось бы, и без того все стало ясным. Изучение пыльцы, оставленной на плащанице, запечатленного на ней образа и самой ткани, дает основание считать, что относится реликвия, скорее всего, к первому веку нашей эры и открывает нам земной облик Иисуса Христа. Однако и на этот раз Туринская плащаница преподнесла очередной сюрприз. Выводы, к которым пришли эксперты, специалисты по радиохронологии, оказались неожиданными. Три даты, три даты, три даты. В октябре 1988 года, после неоднократных отказов, архиепископ Турина и Ватикан дали согласие на проведение так называемого радиоуглеродного анализа ткани плащаницы. От реликвии отрезали небольшие лоскутки, которые затем в лаборатории подвергли исследованиям, уничтожив их при этом. Как проводился отбор проб, с каких участков, кем, осталось в тайне. На это обстоятельство следует обратить особое внимание. Оно стало основанием для некоторых предположений и домыслов, о которых будет сказано позже. Известно только, что по лоскутку материи размером в 1 квадратный сантиметр получили три авторитетных лаборатории в Аризоне, Оксфорде и Цюрихе. Им было предложено сделать анализ. Но ученые не знали, что это за образцы, то ли от самой реликвии, то ли от каких-то иных экспонатов, используемых в качестве контрольных. В чем же суть радиоуглеродного метода, который широко и успешно применяется, например, в археологии? Верхние слои атмосферы находятся под действием космических лучей высокой энергии. Они вызывают ряд ядерных реакций, в результате которых азот превращается в радиоактивный изотоп углерода С14. Цифра обозначает атомный вес. Период его полураспада, времени, за которое распадается половина его атомов, составляет 5768 лет. В результате образуется продукт распада, стабильный азот с атомным весом 14. Во столько раз он тяжелее атома водорода. Углерод-14 вступает в реакцию с кислородом атмосферы, образуя углекислый газ. Его поглощают растения, аккумулируя в своих тканях. Из растений он переходит в тела животных. Пока идет обмен веществ, содержание поглощенного радиоактивного углерода остается в растении постоянным. Но как только оно умирает, обмен веществ в нем с атмосферой прекращается, и накопленный углерод-14 начинает распадаться. Можно сказать, с этого момента начинает действовать радиоуглеродный хронометр. Его ход в чем-то напоминает песочные часы. Количество углерода 14 закономерно уменьшается. Если определить, сколько его осталось, можно вычислить то время, за которое он уменьшился на эту долю. Существуют чуткие физические приборы, позволяющие точно узнать содержание радиоуглерода в атмосфере. Эта величина относительно постоянная, тем более за сравнительно недолгие геологические периоды и в изучаемом образце. Найдены формулы, по которым проводятся вычисления. В результате получается цифра, показывающая возраст образца. На результатах могут сказаться некоторые обстоятельства. И хотя метод относится к абсолютной хронологии, он дает результаты в годах, абсолютной точностью он не отличается. Во-первых, образец может быть загрязнен. В нем нередко присутствуют доли более или менее древних примесей, веществ. Во-вторых, дополнительный радиоуглерод может по каким-то причинам попасть в образец или покинуть его. В первом случае возраст будет занижен, во втором – завышен. В-третьих, содержание радиоуглерода в атмосфере той эпохи, когда данная ткань была живой, могло заметно отличаться от современного, тем более, что не исключены локальные аномалии, характерные для определенной местности в то время, о котором идет речь. В-четвертых, метод позволяет датировать предметы с точностью до плюс-минус 100 лет, поэтому сравнительно молодые объекты этим методом нет смысла исследовать. Но когда возраст объекта исследования превышает 400-500 лет, он себя оправдывает. Данный метод неоднократно проверялся на археологических образцах. Их возраст был точно известен из исторических источников, о которых таково условие, не знали в лабораториях, проводивших радиоуглеродный анализ. Образцы, как в случае с плащаницей, передавались им безымянными. Например, таким образом датировались образцы древесины из гробницы фараона Джосера. Конец его правления египтологи датируют 2700 годом до нашей эры. Скорее всего, деревья для гробницы срубили в это время или немного раньше. Радиоуглеродный анализ показал тот же самый возраст образца, что и источники египтологов, при некоторых неизбежных погрешностях датировок. Теперь, когда мы имеем представление о сути, возможностях и ограничениях радиоуглеродной хронологии, рассмотрим данные, которые были получены при изучении Туринской плащаницы. Они оказались сенсационными, если учесть все то, что было известно о ней до этого. Во всех трех случаях образцы были не старше XIII века. Расхождения были сравнительно невелики – от 1260 до 1390 года. Даже если от наименьшей даты вычесть максимально возможную погрешность, то и тогда получается огромный промежуток более 1100 лет от распятия Иисуса Христа до того времени, когда лишились жизни те растения, которые пошли на изготовление плащаницы. Можно ли на основании этих данных безоговорочно утверждать, что наконец-то тайна Туринской плащаницы разгадана? Утвердительный ответ поспешили дать некоторые зарубежные специалисты и журналисты. В прессе появились заголовки «Покров тайны снят». Новые версии. Англичане Клайв Принс и Лина Пинетта, согласно сообщениям прессы, пришли к выводу, что отпечаток головы слишком велик по отношению к телу, что якобы обличает рисунок. Все изображение выполнено, по их мнению, очень искусно, в реалистической манере, способом, который изобрел сам мастер, сохранив его в тайне. Кто был этот тайный искусный мастер? И тут у них нашелся ответ – Леонардо да Винчи. Никто другой не создал бы столь хитроумную подделку. Согласно этой версии, в 1492 году папа римский Иннокентий VIII, учитывая приближение юбилейного 1500 года со дня рождения Христа, захотел для привлечения новых верующих и упрочения веры тайно изготовить некоторые христианские святыни. Иннокентий VIII был личностью незаурядной, но беспринципной и способной на многое. Так, несмотря на обет безбрачия, он сподобился иметь множество детей. Папа признавался, что Бог не велит ему иметь детей, зато дьявол послал ему много племянников и племянниц, по преданию 8 мальчиков и столько же девочек. Решиться на подделку святыни он, пожалуй, вполне мог, сославшись хотя бы для самоуспокоения на козни дьявола. В 1484 году Иннокентий VIII издал буллу, в результате которой начались массовые охоты на ведьм и их сожжение. Булла начиналась так. «С величайшим рвением, как того требуют обязанности верховного пастыря, стремимся мы к тому, чтобы росла католическая вера, поэтому настойчиво и снова предписываем мы то, что должно осуществить эти наши стремления». В своем рвении он вполне мог решиться и на подделку, сочтя это богоугодным делом. Что касается Леонардо да Винчи, то он в то время находился в Милане, занимался главным образом техническими проектами, писал «Тайную вечерю» в трапезной монастыря Санта-Мария-делли-Грация. В связи с этим он проводил разнообразные эксперименты с красками. В принципе, с большой натяжкой и изрядной долей фантазии можно предположить, что каким-то тайным образом папа римский поручил ему сфальсифицировать плащаницу и так, чтобы она производила впечатление нерукотворной. Но, как мы уже знаем, никаких подтверждений версии о поддельности Туринской плащаницы получить не удалось. Маловероятно, что этот бессовестный папа в религиозном и обыденном смысле заказал подделку в год своей смерти, за 8 лет до юбилея. Да и образ Христа, кисти Леонардо, не напоминает лик, явленный на Туринской плащанице. В общем, получается у английских авторов нагромождение домыслов, предположений, натяжек. Версия не подкреплена никакими фактическими данными и противоречит некоторым из них. Даже радиоуглеродные датировки свидетельствуют против. Другая, более правдоподобная версия выдвинута историком Элмером Грубером и религиозным деятелем Холгером Керстеном. По их мнению, плащаница – подлинная святыня. Ученым, проводившим радиоуглеродный анализ, просто-напросто передали отрезки другой или других тканей, возраст которых действительно около 700 лет, 13-14 века. Ватикан сознательно пошел на это. Но почему? И на этот вопрос есть ответ. Прежде всего потому, что получение научно обоснованного подтверждения смерти Христа способно якобы подорвать основы веры и повести к окончательному торжеству не только науки, но и атеизма. Ведь по христианским канонам он – Бога-человек, а тут облик пусть незаурядного, но человека. С другой стороны, посягнуть на святыню – это кощунство, и совершить его не всякий решится, тем более фанатично верующий. Почему бы в таком случае не дать для анализа другую древнюю ткань? Еще более правдоподобен такой вариант. Были отрезаны действительно образцы плащаницы, но с тех мест, которые были загрязнены. За свою многовековую историю реликвия побывала во многих руках. Она тлела во время пожара, заливала с водой. Она не была изолирована от пыли и пыльцы растений. К ней многократно прикасались руками и целовали ее паломники. Все это вполне могло привести к тому, что загрязнение данного образца или образцов, если все три отрезаны от плащаницы, оказалось значительным, что и сказалось на результатах анализа. Такая версия вполне вероятна хотя бы потому, что все упомянутые воздействия должны сдвигать датировку только в одну сторону – к омоложению образца. Тем более, что пробу брали наверняка с самого края плащаницы, где загрязнение максимально. Не исключено, что по сознательному выбору или случайно была отрезана та частичка полотна, которую неоднократно реставрировали, подшивали. Вот и получается, что, несмотря на титанические усилия ученых, использование новейших технологий и методик, несмотря на кропотливый сбор фактов, их сопоставление и обобщение, покров тайны с Туринской плащаницы так и не снят. Вот так научный метод продемонстрировал и свои замечательные возможности, и свои неизбежные ограничения. У тех, кто плохо знаком с наукой, не доверяет ей или даже готов критиковать и не спровергать его, сделанный нами вывод может вызвать саркастическую смешку. Я так и знал, ни на что путная наука не способна. Но следует иметь в виду, научные выводы далеко не всегда дают однозначные ответы на любые вопросы и отнюдь не вещают неоспоримые истины. Это привилегия религии. Научный метод предполагает постоянные сомнения и перепроверки. Нередко один безупречный отрицательный факт разрушает замечательную научную теорию, несмотря на то, что ее подтверждают десятки, сотни фактов. Наука – это прежде всего поиски истины на основе фактов и доказательств, ее утверждающих, и с учетом всех доводов, ее опровергающих. Что касается Туринской плащаницы, то наука предоставила людям очень много интереснейших материалов. Они не исключают, а отчасти даже подтверждают мысль о том, что мы имеем дело с чудом, в этом роде единственным за всю историю человечества. Но беспокойной мысли и неуемной любознательности нет предела. Хотелось бы, например, выяснить природу такого чуда. А для этого надо продолжать поиски в других направлениях. Научный метод позволил нам только приподнять покров тайны, окутывающий Туринскую плащаницу. Вновь открылась бездна неведомого.